«Уже бегу!» — донеслось из сада. Я было подумала, что фильм с таким названием не лучшее развлечение для детей. Я уже хотела дать ребятам какое-нибудь задание, чтобы отвлечь их от просмотра, но тут в голове вихрем закружились мысли. «Любовник, любовник!» Вроде у Рады был любимый человек, факт существования которого она тщательно ото всех скрывала. И подробности знает косметолог из салона «Модес Хаар» Ирма Шульгина. Мне надо немедленно поехать к ней. Правда, не знаю, зачем собирать информацию о Радиной измене, но у меня нет никаких зацепок. Вообще ничего. «Модес Хаар» занимал целое здание из светлого камня, расположенное в самом центре Москвы. Я поднялась на второй этаж и, усиленно пытаясь изобразить клиентку, спросила у администратора. Мне подруга посоветовала обратиться к Ирме. К ней предварительная запись или можно прямо сейчас пройти? Служащая, сидевшая за длинным столом, быстро окинула потенциальную клиентку оценивающим взглядом. Я улыбнулась ей в ответ. Неведомый человек, купивший мне вещи, явно приобрел их не на черкизовском рынке. Решив, что внешний вид дамы говорит о платежеспособности, девушка приветливо улыбнулась и протянула мне красиво переплетенную папку. «Посмотрите, какие услуги мы оказываем». Я равнодушно полистала страницы. Администратор тем временем набрала номер и спросила: «Ирма, скажи, госпожа Радкова так и не появилась?» А затем она повернулась ко мне. «Ирма только по предварительной записи работает, но сегодня не пришла одна из клиенток. Если желаете, можете пройти. Между нами говоря, вам очень повезло, к ней трудно попасть». В большой комнате за письменным столом сидела красивая, стройная шатенка. Увидев меня, она улыбнулась. «Садитесь. Что будем делать? Вы ведь в первый раз?» Я решила сразу брать быка за рога. «Ваше имя мне подсказала Рада Ларионова. Госпожа Ларионова регулярно ходит на процедуры», спокойно подтвердила косметолог. «И очень правильно делает. За лицом следует ухаживать с раннего возраста». «У меня проблема не с морщинами». Ирма деликатно спросила: «Да, если с волосами, то я не помогу. Но вы сделали правильный выбор. В Модес Хаар обязательно устранят проблему. Правильное лечение восстанавливает структуру волос. Видите ли», — перебила я ее, — «у меня богатый, но очень-очень старый муж. И наши отношения в основном дружеские, без секса, понимаете?» «Наверное, да», — осторожно кивнула Шульгина. «Я женщина молодая, здоровая. Вот и пришлось завести себе любовника. Только муженек, естественно, не в курсе». «Понимаю», — осторожно ответила Ирма. «Очевидно, она привыкла к взбалмошным клиенткам и уже ничему не удивлялась. Если супруг узнает о том, что у меня есть Николай, то, думаю, мигом потребует развода. Мужики, они, знаете ли, шуткие собственники, так что помогите мне».